Речь идет последовательно о картинах. Те фаатурумы, обнаженные, которые в настоящее время находятся в Ворчестерском музее искусств, те рау-рахи, большое дерево, трапеза, которая находится в Лувре, и раро-те-овири, под пальмами, которая находится в Институте искусства в Миннеаполисе, и мужчина с топором. Все это самые простые мотивы. Ни в их выборе, ни в их трактовке Гоген не стремился к экзотике. Она стала совершенно ему чуждой. Экзотика свидетельствует о том, что человек не прижился в новой для него среде и всегда выделяет все непривычное, странное, незнакомое, неожиданное. Гоген стремился совсем к другому. Он не писал сцен из жизни туземцев, картин их нравов. Он писал маурийцев в повседневности их будничной жизни, самой простой жизни, той мысли, которой неотвязно владела им, как неотвязно владеют сознанием человека некоторые мифы, миф утраченного детства, потерянного рая. Оба эти мифа как бы слились для Гогена. Они гнали по дорогам мира этого метущегося, беспокойного слепца и сновидца, все главные, самые важные события жизни которого, по сути, разыгрывались не вне его, а в нем самом. Конечно, Гоген писал то, что он видел, но, как он выразился в связи с картиной «Женщина с цветком», в первую очередь он писал то, чего одним глазам не увидеть. Он писал Эдем, он писал время, когда времени не существовало, и когда человечество, переживавшее пору своего детства, вечно юное и совершенно невинное, жило в тесном единении с землей и небом. На стенах своей хижины Гоген развесил фотографии фризов, украшавших яванский храм в Барабудуре, египетской живописи времен 18-й династии, фризов в Парфеноне. Были у него и фотографии, татуировки жителей Маркизских островов. Все это и то, что он видел в Матайя, смешивалось перед его взором. Перед его внутренним взором белые таитянские лошадки напоминали ему лошадей Парфенона. Но Гогену хотелось дойти до истоков еще более далеких, вернуться к детской лошадке, к славной деревянной лошадке. Он писал маурийцев не в движении, а в величавых неподвижных позах, застывших в навеки остановленном движении. Статичные фигуры, запечатленные во всей полноте своих форм, вневременной мир, ничем не волнуемый, ничем не тревожимый, над которым парит безмолвие грезы. Великий художник Гоген потому и был велик, что этот ясновидец, погруженный в свои мечты, вечно сомневался в том, хороши ли его картины. «Они кажутся мне отвратительными», — писал он Серюзье. «Иногда они начинают мне нравиться», — писал он Монфреду. «И в то же время мне кажется, что они выглядят ужасно». Но по жестокому закону компенсации, будучи ясновидцем, он был также и слепцом, который ощупью двигался в мире реальных вещей и явлений, каждый раз изумляясь, когда ему приходилось сталкиваться с действительностью, которая его ранила. Был отверженным, которого преследовали неудачи. Денег у него почти не осталось. Жил он впроголодь, ожидая, что ему пришлют денег из Франции. Мне начинает казаться, что в Париже все обо мне забыли. Кроме Монфреда и Серюзье, от которых он получил первые письма в ноябре, никто ему не писал. Из газеты «Фигаро» он узнал, что спектакль, данный в Водевиле театром искусств 21 мая в пользу его и Верлена, сбора не дал. О чем же думает Морис, которому он доверил свои незаконченные дела? Ведь Морис должен ему 500 франков, да еще 300 франков должен был заплатить Жан Долан за картину, хранящуюся у папаши Танги. И не может быть, чтобы ни Жуаян, ни Портье не продали ни одной его картины. А между тем ему не посылают ни гроша и ни слова от Морисы. «Не скрою, что у меня есть причина для беспокойства. Это опрокидывает все мои расчеты». Гоген просил милого Серюза, чтобы он выяснил у Морисы, в чем дело, и написал ему, причем подробно, потому что пока письмо дойдет и на него получится ответ, проходит 4-5 месяцев.